Степан Данилович приблизился и тоже посмотрел на фотографию. «Интересно, кем вырастут-то без отца-то? А, Владимирович, неужто такими же?» — спросил Торчмя, бросая взгляд за реку, где вдоль обрывистой кручи занял оборону противник. «Какими, не знаю, Степан Данилович, но чтобы после войны фашисты верховодили, этому не бывать. Как это? Германию присоединим?» «Мы не захватчики, на черта она сдалась. Коммунистов, которые в концлагерях освободим, они вправят мозги тем, кто от Гитлера до Геббельса угорел, откроют людям глаза и начнут разумную жизнь налаживать». Помолчали. «Разыскать бы этих пацанят лет через 10. Роман повернул фотографию оборотной стороной. «Имена и фамилия есть. Город, кажись, Кройцбург написано». «Где такой?» «Здесь, в Пруссии. Может, и его брать будем?» «Возьмем! Не убили б только до этого!» — вздохнул Степан Данилович. «Охот дожить до победы, Владимирыч! Наплевать мне на этих гансиков из Кроцбу! Тьфу! Мне б со своими пожить еще! 5 дочек у меня, Владимирыч!» «Одни дочки?» — удивился Роман. «Одни дочки! Сынов, как в старину говорили, Бог не дал! Видно, природа такая! У нашего агронома и вовсе 6 девок! А он, костьми лягу, Данилыч, а сына произведу. Супруга его 7-м затяжелела и опять произвела дочку. Так вот», — засмеялся Степан Данилович, — «дочки тоже неплохо. У меня вон какие. Клавдия средняя, тебе в невесту годится. Приезжай, Владимирыч, такую свадьбу завинтим». Сказанное Степаном Даниловичем заставило Настеньку вспомнить, услышать тоскливо занывшую душу. Пятницкий сунул фотографию в планшетку, портмоне отдал Степану Даниловичу. Тот заглянул в бумажник, повторил свою шутку. «Нету госзайма! Ну и ладно, приберу!» Пятницкий, давая отдых набрякшей голове, охлаждая затылок, откинулся на бруствер и закрыл глаза. Степан Данилович скосил на него глаза. «Осунулся-то как!» Вздохнул и посмотрел в сторону выброшенного ими трупа. Тихий низовой ветер шевелил давно не стриженные кудельные волосы мертвого, засыпал в раковину ушей, обдув полыней донника с межевой гривки. Степан Данилович зло швырнул бумажник в сторону немца, плюнул и, утираясь рукавом, буркнул: «Отвоевался, скотина безрогая!» Блиндаж для капитана Будиловского и командира взвода управления Пятницкого Степан Данилович облюбовал вполне сносный, хотя и не очень поместительный. Строили блиндаж немцы и, разумеется, в своих интересах. Захваченный наступающими, он оказался теперь выходом к противнику. И ничего тут не сделаешь. Повернись сюда задом, туда передом. О, как бы он порадовал, подчинившись этой просьбе присказки. Пятницкий критически пощурился на приобретенное жилье, оттопыренным большим пальцем ткнул через плечо. «Все, что прилетит оттуда, прямо в дверь!» Степан Данилович покачал головой. «Страсти господни! Как все наперед знаете! Прилетит! Чисто ворожей!» Но все же призадумался и чуть погодя добавил: «Если прилетит, так все достанет!» Он поводил глазами, нет ли кого поблизости, не услышит ли того, что для всех говорить не хотелось, и доверительно сообщил: «Лейтенанта Совкова, за место которого вас прислали, знаете, как убило? И блиндаж где надо отрыт был, и не читая этому, 3 наката. Амина, возьми и шмякнись бруствер напротив входа. Комбат с Совковым обедали. Все железо в лейтенанта. Комбату только руки покорябало, да похлебкой окатило. Он поглыбже сидел. Да вы не пужайтесь, Владимирович, не может такого быть, чтоб в одной и той же батарее лейтенантов одинаково убивало. Да и не замешкаемся здесь, но не ж дальше двинем, коль потурили фрица, остановок долгих не будет. Хоть ночку в тепле побудете, небось изяблись совсем. Григорич, старшина наш, скоро горяченького поесть пришлет, фляжку с наркомовской, я землянку мигом приберу». Глава 10. Уютный и надежный подвал с корытообразным потолком бьет Сунине. Оставили еще 13 января, когда начали прорыв обороны противника. Снегопад, ожесточенное сопротивление немцев, ничем и никем не восполняемые потери затрудняли продвижение, и оно шло черепашьими темпами. Гумбинен, шпиль ратуши которого хорошо просматривался с НП Пятницкого в Йо-Цунане, взяли только 21-го, двигались по километру в сутки. Сегодня опять уткнулись в препятствие. Реку Галле, один из мощных рубежей укрепрайона, Хальсберг. Степан Торчмя подобрал для комбата оставленный немцами небольшой блиндаж. После обхода огневых, как они там устроились, Будиловский пришел усталый, мрачный, еле сидя на земляных нарах. Пятницкому, решившему переночевать у комбата, досталось место напротив входа, капитану поглубже. Подумал, хозяин что чирий, где хочет, там и сядет, залетит черепок мины, и будь здоров, лейтенант Пятницкий. Уловил придавленность Будиловского собственным душевным разором и устыдился своих мыслей. Нарочно, что ли, сел туда. Вошел первым, вот и сел. В блиндаж просунулся Степан Торчмя. Обращаясь к Будиловскому, попросил. — Вышли бы, Севастьяныч, одеяло застелю. Я их хорошенько выхлестал, чистые. Выйти действительно надо было. Втроем повернуться негде. Пока Степан Данилович обихаживал место для спанья и устраивал в нише картонные плошки-светильники, Будиловский с Пятницким стояли в траншее и смотрели за реку, где будет новый бой, до начала которого оставалось совсем немного. С пугливой сдерганностью противник швырял в небо ракеты, заливая стылую реку неестественно мертвым светом, и он выхватывал из мрака примагниченные ко льду фигурки трупов. Когда немцы замечали движение санитаров, что отыскивали не успевших окоченеть товарищей, пулеметная стрельба учащалась. Наша пехота, измотанная дневным продвижением, на нервный суматошный огонь из реки, отвечала нехотя. Поеживаясь, Будиловский сообщил, что место для закрытой позиции выбрали сносное, пушки вот-вот установят, и поинтересовался, как дела у разведчиков, будет ли готов к рассвету наблюдательный пункт и нет ли возможности заблаговременно пристрелять батарею. Пятницкий понял это по-своему и сказал: «Чуток передохну и обратно». Вялые думы Будиловского смешивались с чем-то далеким от того, что спрашивал, но ответил Роману по сути, хотя и нудно. «Нечего сейчас делать на НП, лейтенант. Кольцов управится. Ложись, поспи. Впереди дел, во!» Он провел ребром ладони ниже подбородка. «Речку штурмовать будем!» Другой какой военный термин тут не подходил. Действительно, штурмовать. Пятницкий успел познакомиться с этой, будь она проклята, речкой под названием Галле. Предвидя неизбежность отступления вглубь страны, немцы заблаговременно превратили ее в неприступный на первый взгляд оборонительный рубеж. Особой надежды окончательно остановить наступающие советские войска они, может, и не питали, но на то, чтобы задать трепку, пролить побольше крови, все возможности у них были. Понастроенные по кромке берега доты огнем пулеметов способны выкосить перед собой все живое. Обрезанную водой кручу опутали несколькими рядами колючей проволоки, увесив ее, как новогоднюю елку, противопехотками, а там, где можно ступить ногой, уложили, присыпав землей и снегом, нажимные, натяжные и другие убойные выдумки, вплоть до шпрингенов, мин лягушек. Попытки захватить железобетонное сооружение сходу кончились тем, что стрелковый полк усеял трупами не очень прочный речной лед и, обескровленный наполовину, откатился и залег в кустарниках заливного берега. Поняв, что такой лбом не прошибешь, командование наступающих войск решило до утра пошевелить мозгами и придумать более эффективное и менее болезненное. Будиловский с Пятницким тоже изнурялись думками и сошлись на том, что было бы здорово вытянуть пушки напрямую на водку. Определив место для орудий, Роман с комбатом вернулись в блиндаж. Котелок с углями, добытый заботливым ординарцем, ласкал теплом, а водянисто-потрескивающие плошки и горячее хлебово из общей посуды приглашали к доверительному разговору. Роман Пятницкий кое-что знал о своем командире. Учитывая обстановку, короткий срок совместной службы и замкнутость этого человека, можно считать, что кое-что уже немало. То обстоятельство, что Василий Севастьянович, недавний учитель, больше того, директор школы, если не вызывало глубокой уважительности в силу вот этой отчужденности, то почтительную робость, знакомую со школьной скамьи, вызывала обязательно, понуждала постоянно чувствовать разделенность, возрастную, образовательную, иерархическую дистанцию. Поэтому все, что придвигало их друг к другу, услуги одного ординарца, пища из одного котелка, совместные закалки водой из проруби и житье в землянках, смущало Пятницкого, вызывало чувство неловкости. В данный момент дистанция сократилась, но стоило Будиловскому поинтересоваться тем, что по мысли Пятницкого уже было известно, как разделенность ощутилась прямо физически. «Десятилетку закончил, потом работал немного», — бормотнул Роман на вопрос об учебе. «Ты с Урала вроде?» — устало и, кажется, опять без нужды, — спросил Будиловский. «Из Свердловска?» — ответил Пятницкий. «Нет, не без нужды», — спросил Будиловский. «Это был примитивный, но нужный к разговору ключик. А я из Гомеля, и жена оттуда». Он отрывисто вздохнул, поморгал белесыми веками сухих глаз, горько дернул уголком губ и добавил: «Была». «Что, погибла?» — обеспокоенно и неловко спросил Пятницкий. Увязая в тягостных мыслях, Будиловский выдавил: «Лучше бы». По лицу Василия Севастьяновича мелькнула нервная тень. Пятницкий поежился, примолк. Ложка зависла на полдороги, с нее капала. Будиловский, без желания черпающий из котелка, привалился к дощатой стенке блиндажа, изорванной осколками противотанковой гранаты. «Жениться-то не успел, лейтенант!» И это был ключик, предлог к развитию разговора. И тоже не заранее подготовленный. Такое проявляется, когда на душе скребет и хочется выговориться. Роман смутился. «Скажет тоже, жениться! Когда? На ком? На Настеньке? Совсем неразумно! Она же 17 нет!» У Романа тоскливо и сладко ворохнулось в груди. «Виделись-то несколько раз, а пишет и пишет. Милая, славная Настенька! Показать Василию Севастьяновичу письмо?» Лицо комбата отражало совсем иные мысли, далекие от всего, что происходит за пределами блиндажа, на изрытых окопами то морозно твердеющих, то раскисающих полях, и на всем белом свете, с его трагической событийностью последних лет. Что уж тогда говорить о душе лейтенанта? Сердечный порыв Пятницкого был явно не к месту, и рука, нацелившаяся было сунуться в полевую сумку, крепче сжала черенок ложки. Роман сильно и неловко смутился. «Значит, не женился!» — хрипловато заключил Будиловский. В слабом, колеблющемся свете стеариновых плошек его лицо показалось неузнаваемо постаревшим. Может, и не постарело, увяло просто, стало таким, каким становится, когда тяжко бездомной душе. «Ну, тогда еще женишься, и дай бог тебе сойти с человеком, безошибочно верным!» На губах Будиловского шевельнулась прежняя, мучительно скованная усмешка. Продолжая свою мысль, добавил: «Сойти с человеком, которого не надо умолять и упрашивать. Жди меня, я вернусь, только очень жди. Человек, которого надо упрашивать быть верным, не стоит того, чтобы его упрашивать». Что творилось в душе Василия Севастьяновича? Еще там, под Гумбинином, когда стояли в обороне, накатилась на Будиловского вот эта давящая печаль, которая в силу житейской немудренности романа принималась им за сумрачность и иные, производные скверного характера. Тоску, уязвленное чувство любви, боль ревности эгоистичная молодежь считает своей монополией. не под силу ее незрелому разумению отнести подобное к человеку в возрасте Василия Севастьяновича. А как раз эти чувства и владели теперь капитаном Будиловским. Невысказанные, затаенные, были они мучительны и неуправляемы. Высказаться, ослабить сковавшую угнетенность. Уловив смущение Пятницкого, Будиловский неожиданно сделал то, что мгновение назад порывался сделать Роман. Вынул из кармана в четверо сложенный тетрадный листок. «Почитай, лейтенант, может, скажешь, что...» Глаза Будиловского были раздраженные, злые, словно Роман хотел узнать что-то запретное о нем, и будто Василий Севастьянович уличил его в этом желании, и теперь с грубой мстительностью «На, смотри!» распахивал это запретное. Пятницкий нерешительно протянул руку. Будиловский быстро сказал: «Письмо жене, почитай!» И, похоже, боясь передумать, сминая листок, сунул его в руку Пятницкому. Когда Роман стал недоуменно и робко расправлять исписанную карандашом бумагу, Будиловский смягчил тон, приглушенно пояснил: «Уже и не помню, сколько вот таких написал. Писал и не отправлял. Это отправлю». Роман не сразу вник в смысл написанного. Речь, по всей видимости, шла о сыне Василия Севастьяновича, который потерялся или погиб, и которого он по многим, независящим от него причинам, не смог спасти. Было не очень понятно, оправдывался или просто хотел объяснить Василий Севастьянович, как все получилось. Он подробно описывал бомбежку, десант немецких парашютистов, срочный вызов в военкомат. Роман, вчитываясь в малоразборчивые строки, вплотную присунулся к потрескивающему огоньку с гибким восходом дымного хвостика. Будиловский прервал его замедленное чтение прикосновением руки, хотел сказать что-то, но, раздумав, утяжелил прикосновение и буркнул: «Читай, потом...» Письмо заканчивалось: «Наше общее горе ты считаешь только своим и виноватым видишь только меня. Это жестоко и несправедливо. Может, такое нужно тебе, чтобы с меньшими угрызениями думать о том, что сделала? Да, это упрек, но он последний. Скверное предчувствие неизбежной смерти не покидает меня, а завтра бой. Малодушие? Вполне возможно, но это не очень похвальное человеческое качество, рождено другим, неизлечимой любовью к тебе, любовью, жестоко обманутой. Все прощаю. Прощай!» Пятницкий дочитал, растерянно пожевал губы. Надо было как-то и чем-то ответить на неожиданное, поразившее его откровение комбата. Пятницкий ожидал встретить сожалеющую ухмылку, нашел перед кем раскрыться, но встретил подавленный взгляд, увидел мелкие морщины у глаз, собранные нетерпеливым ожиданием ответа, и проникся жалостью. Хотелось сделать что-то для этого страдающего человека. Заговорил он медленно, проникновенно: «Василий Севастьянович, не мне судить о том, что вы пишете, да и мало что понял, но вот...» В голос Романа вплелись мягкие нотки упрека. «Но вот о гибели права совсем ни к чему». Возможно, Будиловский не расслышал всего. Приступ откровенности продолжался. «У Нади больное сердце. Врачи запретили рожать. Она хотела и родила. Едва не померла при этом. Последний год жили в Слониме. Война застала нас в разных местах. Меня дома, Надю в Минске, сына. Ему 9 исполнилось. Алеша был в пионерском лагере. В первый же день лагерь вместе с ребятишками оказался у немцев. Я находился ближе к Алёше, но вывести не смог. Этого тогда никто не смог. Надя не хотела понять, как так не смог. Сам, вот он, а сын... Не дай бог тебе, лейтенант, когда-нибудь видеть ненависть в глазах любимой женщины. Меня направили в часть. Надя с райкомом осталась в лесу. 3 года ничего не знали друг о друге. И вот письмо. В Йотсуне не получил. Надя счастлива. Она снова с Алешей. Этот Алеша родился у нее от командира партизанского отряда». Наступившее молчание — нарушил Пятницкий. — Не знаю, Василий Севастьянович. Нашлась, жива, счастлива. Когда любишь, наверное, радоваться надо. Чего ее винить? Война виновата. Были бы рядом, ничего бы этого не было. У нас вон соседка. Провинился муж, она топором его. Вылечился. Живут. Удивление, ироничную заинтересованность Гудиловский выразил весьма неприметно. Всего лишь приподнял бровь. Сказал со значением. Топор топору рознь, лейтенант. Скрытая ирония задела Романа, и он выпалил бесцеремонно и даже дерзко. «Вы же мужчина! Отец! На кого еще было ей надеяться?» Приподнялась и вторая бровь. Тон Романа, вероятно, возымел действие. Гудиловский отреагировал виноватым голосом. «Пойми же, лейтенант, обстановка такая была. Не мог я вывести Алешу. А сейчас другая обстановка. Вот-вот Гитлеру шею свернем». Может, Алеша ваш там, в неволе? Вот и надо отцу ради сына, ради всех. А вы жену смертью своей стращаете. Себе в голову черти что неразумное. Порвите письмо, Василий Севастьянович. Гудиловский потер кулаком над глазницей, взял у Романа письмо и с непонятной интонацией произнес. Ладно, лейтенант, слишком многое мы рвем поспешно. Погодим. С последним словом он положил ладонь на колено Пятницкого. И, словно забыв обо всем, что говорилось, спросил. «Не думал? Как, чем или кем? Можно пушки к берегу подтянуть, напрямую на водку?» Может, за разговором он и впрямь отмяк душой. Пятницкий сказал после паузы. «Думал? С младшим лейтенантом Коркиным советовался. Предлагает повозку Агиенко приспособить. Ну, как крестьяне плуги на пашню возят. Сошники к повозке веревкой прикрутим. В повозку снаряды». «Учитывая возможности старой кобылы, — вздохнул Гудиловский, — больше двух пушек не успеем, да и то при условии, что противник не обнаружит, а надо бы все...» «А что, может, и вытянем?» — посветлел Роман, отвраз посетивший его идеи. «Вот схожу в батальон, а потом доложу, вытянем или не вытянем?»